Глава 11. Протокол. Заседание клуба «Замкнутый контур», состоявшегося в ресторане «Рулс» в Ковент-Гардене. В среду, 20 июня 2001 года. Строго конфиденциально. Первое установочное заседание «Замкнутого контура» происходило в вышеозначенном месте и в вышеозначенный срок. Присутствовали Пол Траккалей, депутат парламента, Рональд Калпеппер, Федерация горняков, менеджер высшей квалификации, степень ЕМВА, Майкл Асборн, кавалер ордена Британской империи второй степени, лорд Эдисон, профессор Дэвид Гловер, Лондонская школа бизнеса, Анжела Маркус. Напитки были поданы в отдельный кабинет в 19:30. Поскольку все члены клуба хорошо знакомы друг с другом, никого представлять не потребовалось. Ужин подали в 20:00. Собственно, деловая часть заседания началась в 21:45. Заранее оговоренные цели контура и манера общения внутри клуба исключали выборы председателя. С неформальным приветствием выступил мистер Калпеппер. Его речь была краткой и сводилась в основном к поздравлениям в адрес мистера Траккалея в связи с его недавним переизбранием в депутаты парламента. Поздравления мистера Калпеппера вызвали живой и теплый отклик у остальных членов клуба. Далее большую часть делового заседания заняло выступление мистера Траккалея. В начале своего выступления мистер Траккалей предложил определить главные цели и направления деятельности замкнутого контура. Но прежде он поблагодарил мистера Калпеппера, с которым его связывают более 20 лет дружбы и сотрудничества. Мистер Траккалей сообщил присутствующим, что название клуба «Замкнутый контур» было выбрано в память об объединении со схожим названием, в работе которого во время учебы в школе принимали участие как мистер Траккалей, так и мистер Калпеппер. В этом объединении они и познакомились. Затем мистер Траккалей рассказал, при каких обстоятельствах, немногим ранее, им была основана комиссия по бизнесу и общественным инициативам КБОИ. Первым из этих обстоятельств мистер Траккалей назвал взвешенное решение, принятое им в январе сего года, подать в отставку с должности парламентского секретаря государственного министра. Мистер Траккалей отмел спекуляции, циркулировавшие в прессе о том, что его рабочие взаимоотношения с вышеуказанным министром испортились окончательно. Мистер Траккалей заявил, что спустя 3 года роль парламентского секретаря начала видеться ему чрезвычайно непродуктивной, и он озаботился поисками более обширной площадки для претворения в жизнь своих идей, неизменно тяготевших к наиболее радикальным течениям партийной мысли. Преодолев таким образом ограничения, налагаемые обязанностями парламентского секретаря, мистер Траккалей совершил следующий и, по всей видимости, логичный шаг. Приступил к созданию собственной комиссии. Хотя, как не преминул напомнить членам клуба мистер Траккалей, КБОИ пользуется безоговорочной поддержкой партийного руководства. Имеется в виду оба крыла партии или обе фракции, как иногда принято выражаться. Тем не менее, комиссия видится ему абсолютно независимым и абсолютно свободомыслящим органом, и от своих представлений он отступать не намерен, ибо мистер Траккалей глубоко убежден, что только таким образом комиссия способна добиться своей цели, а именно, напомнил он собравшимся, разработать ряд стратегий по вовлечению делового сообщества на рынок социальных услуг, в еще большей степени, чем та, которая была достигнута лейбористской партией за время первого срока правления. Назначение замкнутого контура состоит не в том, чтобы свернуть или ограничить деятельность комиссии, но в том, чтобы усилить эту деятельность. Однако выбор шестерых членов клуба из 18 членов комиссии был продиктован особыми причинами. Комиссия, по сути своей, общественная организация, чья работа открыто обсуждается публикой и подробно освещается в прессе. Это обстоятельство требовало присутствия в комиссии представителей всего спектра политических мнений. Несомненно, благодаря такому составу в комиссии происходят весьма оживленные дебаты по самому широкому кругу вопросов. И ни у кого из членов контура не возникает желания эти дебаты приглушить. Однако возникло мнение, что в рамках комиссии возможно и крайне желательно создание следующего дискуссионного уровня, нечто вроде круга внутри круга, члены которого, сочувствующие наиболее прогрессивным политическим тенденциям, могли бы свободно выражать свои взгляды в неформальной, откровенной манере и в полной уверенности, что их высказывания будут адресованы исключительно единомышленникам и не подвергнутся ложной интерпретации либо цензуре. В итоге целью контура является создание пространства внутри комиссии, где будут обсуждаться наиболее радикальные и плодотворные идеи. Закрытость клуба объясняется лишь потребностью в большей свободе слова и отстаивании своих убеждений. Мистер Траккалей напомнил присутствующим, что масштаб проникновения частной финансовой инициативы в общественный сектор, наблюдаемый ныне, был совершенно непредставим еще 10 лет назад, во времена правления консерваторов. Ныне предоставление медицинских услуг, государственное образование, местное управление, содержание тюрем и даже управление авиацией в существенной степени находятся в руках частных компаний, чей долг заключается прежде всего в обеспечении интересов не столько всего общества, сколько собственных акционеров. Для того, чтобы еще больше расширить эту программу, сузить границы государства до такого уровня, который поразил бы даже автора этой фразы, Маргарет Тэтчер, членом замкнутого контура, придется спустить свою мысль и воображение с узды. Задача же мистера Траккалея как инициатора клуба заключается в организации контекста, способствующего такого рода раскрепощению. На этом мистер Траккалей завершил свое выступление и предложил членам клуба задавать вопросы. Мисс Маркус спросила, осведомлен ли премьер-министр о существовании клуба? Мистер Траккалей ответил отрицательно. Премьер-министр горячо заинтересован в деятельности КБОИ, но о том, что члены комиссии сформировали дополнительное отделение, ему неизвестно. И в настоящий момент сообщать ему об этом нет необходимости. Лорд Эддисон поинтересовался предполагаемым расписанием заседаний контура. Мистер Калпеппер выступил с предложением устраивать заседание клуба в два раза чаще, чем заседание самой комиссии, то есть собираться сразу после заседания комиссии, затем, чтобы обменяться впечатлениями, и непосредственно перед заседанием комиссии, затем, чтобы выработать единую линию поведения. Это предложение было единодушно одобрено. Мистер Траккалей напомнил членам клуба, что следующее заседание комиссии будет посвящено железнодорожному транспорту в связи с нынешним кризисом в рейл-треке. Утрата общественного доверия вследствие серии фатальных инцидентов на железной дороге привела к финансовым потерям в размере 534 миллиона фунтов. Ходят упорные слухи, что правительство, сообразуясь с общественным мнением, готова ренационализировать железные дороги. Но мистер Траккалей убежден, что этого удастся избежать. Вероятнее всего, сказал он, правительство возьмет на себя менеджмент рейл-трека. Но детальный план рокировки пока не разработан. Лорд Эддисон назвал такое положение дел экстраординарным и обратился к мистеру Асборну, управляющему компанией, заключившей контракт на обслуживание обширного участка железной дороги на юго-западе, с вопросом, имеется ли у него подтверждение этой информации. Мистер Асборн ответил, что он как бы не в курсе, поскольку двумя месяцами ранее покинул пост директора Пантекникона по причине шумихи, поднятой из-за нарушения правил безопасности, растущего сокращения рабочих мест и снижения стоимости акций. Профессор Гловер попросил мистера Траккале прояснить его личную позицию по данному вопросу, поскольку в прошлом году профессор видел в газетах комментарии, приписываемые мистеру Траккалею, которые можно интерпретировать как критическое отношение к руководству приватизированных железнодорожных компаний. Мистер Траккале ответил, что эти комментарии были вырваны из контекста и не соответствуют его истинным взглядам. В этот момент мистера Траккале позвали принять факс. Он объяснил присутствующим, что заключил контракт на еженедельную колонку в крупной газете, в которой он будет делиться своим отцовским опытом, и Райтер, сочинивший за него колонку, по договоренности должен был прислать ее по факсу в ресторан с тем, чтобы мистер Траккалей одобрил текст перед публикацией. Извинившись, он обещал вернуться к членам клуба через несколько минут. В его отсутствие мистер Калпеппер выразил свои соболезнования, пусть и запоздалые, мистеру Асборну в связи с его вынужденным уходом из Пантекникона. Мистер Асборн поблагодарил за участие и признался, что разочарован преуменьшением его заслуг со стороны компании, а также неверным истолкованием его деятельности некоторыми финансовыми и популярными изданиями. Но лично он гордится тем, сколь много ему удалось сделать для развития компании за счет значительной экономии человеческих ресурсов. Тем не менее, он заверил мистера Калпеппера, что за нанесенную обиду он получил весьма удовлетворительную компенсацию и теперь рассматривает целый ряд предложений, включающий должности от председателя компании до исполнительного директора. Мисс Маркус выразила надежду, что мистер Асборн разумно инвестирует полученную компенсацию, и тот сообщил ей, что использовал эту сумму для пополнения объектов недвижимости, находящейся в его собственности. Далее последовала неформальная дискуссия на тему компенсационных пакетов, и когда в 22:55 заседание закончилось, члены клуба расходились в весьма приподнятом настроении. Но прежде была достигнута договоренность о том, что следующее заседание замкнутого контура состоится в среду, 1 августа 2001 года, в том же месте.